Усадьба Гурмышской. Барский дом с большой террасой, выходящей в старый сад. На ступеньках террасы стоит Буланов. Из дома выходит Гурмышская. С добрым утром, Раиса. А, здравствуй, мой друг. Как ваше здоровье? Благодарю тебя, я здорово. Даже как-то особенно свежо чувствую себя сегодня. Не знаю, даже плохо ночь спала, какое-то волнение. Все-таки неприятные сны снились. Ты с нам веришь? А как же не верить? Может быть, если б я поучился побольше, я бы и не верил. А я ведь не доучился. Я растрепанный не хожу. Умываюсь каждый день. И снам верю. Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы. Что ж вы, Райспал, изволите? Ну, положим, я тебе всего не скажу. Извините. Тут и вины никакой нет. Я другой сон тебе скажу, а этот нет. Отчего же? Ну, от того, что иногда рассказывает сны, точно то, что рассказывает свои тайные мысли или желания. Это не всегда удобно. Я женщина, ты мужчина. Так что ж ты мужчина? Ну, что такая невинность из рук вон. Но я тебя видела. Меня? Да. Это мне очень приятно. Вот. Стало быть, вы обо мне думали, когда почивать ложились? Скажите, пожалуйста, и ты этим очень доволен, да? Ну, а как же недоволен? Я ведь все боюсь, что на меня рассердится за что-нибудь и опять к маменьке прогонит. Ну что за вздор такой? За что ж я рассержусь на тебя? Бедный, ты меня боишься. Боишься, а? А как же не бояться? Говорят, вы очень строгис. А это хорошо, что так говорят. Но с тобой, мой друг, я строга не буду. Хуже всего для тебя... Если ты станешь меня бояться. Хорошо-с. Вот если бы я знал. Ну что, что? Как угодить вам? Догадайся. Догадаться-то раз легко-с. У меня на это ума нет. Ну на что же у тебя ум? А на все, что прикажут. И вот еще имением управлять. Мужиками. Если б были крепостные... Вам лучше меня, управляющего, не найти. Нужно... Ах, этот сон, ну не идет у меня из головы, да и что? А чем же он вас так беспокоит, Раиса? Довольно трудно объяснить. Но с тобой я могу быть откровенен, ты мне предан, да? Вот видишь ли, у меня есть племянник. Я знаю, вы его очень любите и часто про него говорите. А, мой друг, иногда говорят одно, думают совсем другое. Зачем я всякому буду объяснять свои чувства? Я по родству должна любить его, ты говорю, что люблю. А в самом деле не любите? Да нет, не то, что не люблю, как тебе сказать? Ну он лишний теперь, я так покойна, я уже задумала, как мне распорядиться своим состоянием, и вдруг он явится. Надо будет ему дать какую-нибудь часть. И отнять у того, кого люблю? Так вы не отдавайте. Нельзя. Нельзя. За что же я откажусь, он почтительно ведет себя хорошо. И здесь так себя поставил, что отказать родственнику не могу. Но если он явит себе всяких средств, надо будет его содержать. Ну. А, пожалуй, захочет поселиться тут. Не выгнать же его. Прикажите мне, я выгоню. Сохрани тебя Бог. Береги себя, мой друг, береги. Алексей, вот что я видела во сне. Будто он приехал и убил тебя из пистолета. При моих глазах. Меня? Да? Ну, еще это мы посмотрим. Раиса, а вы лучше забудьте о нем совсем и не говорите. А то еще чего доброго накличьте, пожалуй. Да, да, в самом деле, как бы не накликать еще. Сударыня, пожалуйте, чай кушать. Самовар готов. Пойдем, Алексей. Сударыня, а сегодня ночью барин приехал. Барин? Какой барин? Геннадий Демьянович. Неужели? Где он? А я его беседку проводил. Там и почивать приготовились. Они говорили, что остановились в городе, в гостинице. Всю поклажу там оставили, а к нам из города пешком, за место прогулки. А еще-то он ничего не говорил? Ничего. Они были не в духе. Как не в духе? Да так, вроде как забвение. Но это надо полагать здоровье. Требовали чернил, бумаги и долго ходили по беседке, все думали. Сели к столу, написали записку и приказали вам отдать. Что это такое? Стихи какие-то? Судьба моя жестокая, жестокая судьба моя. Ах, теперь одна могила. Я ничего не понимаю. Алексей, что это? Вы не понимаете, где же мне это понять? Он спит, да? Никак нет. Встали рано и ушли. Должно быть, купаться. Я их сегодня не видал. Ну, когда вернется, проси его в гостиную. Чай кушать. Слушай. Вот и не верь нам, а! Пойдем, Алексис, пойдем. Гурмышская под руку с Булановым удаляется. Из глубины сада идет Несчастливцев. Он в черном сюртуке, тщательно причесан, в руках цилиндр. За ним следует Аркашка в своем кургузом пиджачке. Ну, Аркадий, тетушка моя женщина почтенная, строгая. Я не хочу брать, чтобы она знала, что я актер, да еще провинциальный. Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьянович Гурмышевский, капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет. Ну, одним словом, я барин, а ты мой лакей. Как лакей? Ну, так просто лакей, все тут. Ну, нельзя же мне тебя ввести в гостиную. Как я тебе представлю, тетенька? А лакеем быть тебе с твоей рожь, брат, самый раз. Что ты, извините, это еще неизвестно. Что это неизвестно? Да и насчет рожи. Нет уж ты, брат Аркадий, не сомневайся. Но как же, Геннадий? Так же. Твое тебе. Чего тебе еще? Накормить тебя здесь хорошо. А служить ты будешь только мне. Ведь я горд, Геннадий. Очень мне нужно, что ты горд. Не тебе чита, сам Мартынов играл лакей. А ты стыдишься. Это на сцене. Ну, ты, брат, представь себе, что ты на сцене. Нет. Что выдумал? Нет, я не хочу. Я лучше уйду. У меня тоже амбиции есть. Я знаю, что амбиции есть. А паспорт есть ли? А вам что? А вот что? Уйди. Попробуй, так увидишь. Мне, братец, только мигнуть, и пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. Я ведь знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. Что ж ты замолчал? То-то же. А ты сделай, братец, для меня, ну кто тебя просит, подумай. Ну, по-товарищески. Понимаешь, по-товарищески. Ну, если по-товарищески, я, пожалуй. Только ты насчет ссоры или драки, ну и насчет чужого поостерегись, Аркашка. Хоть тебе и трудно будет, а постарайся вести себя как следует порядочному лакею. Вот, во-первых, отойди к стороне и сними картуз, кто-то идет. Из дома выходит Карп. Здравствуйте, батюшка барин! Как почивать изволили? Ничего, брат, соснул мне дурно. Что же это, сударь, как вы постарели, да? Жизнь, братец. Понимаю, сударь, как не понимать. Тоже ведь это служба. Да, братец, это служба. Опять же, походы, сударь. Ох, походы, походы. А с места на место, сударь. Да, брат, с места на место. Вы как здесь поживаете? Какая наша жизнь, сударь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то слинью. Ну, пожалуйте, сударь, пожалуйте. Тетенька вас чай кушать дожидает. Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку. Напой чайком, брать. Ну, слушай, будьте покойны. Несчастливцев уходит в дом, Аркашка возмущенно пожимает плечами. Ха, черт его возьми. Ушел, оставил с хама. Он уж и с разговором лезет. Вас как звать? Сгонорели. Вы что же, иностранец, что ли, будет? Да, иностранец. А вас как? Карцевич. Это не может быть. Верно. Верно. Нет, ну что вы? Ведь карп – это рыба. То карпия. Ну что, да. Что карп, что карпия – это все равно. Лучше бы вас с Азаном Савельичем. Да. Ну как же это можно? Хотите чаю? Чаю нет, не хочу. Как нет? Как нет? Так-таки совсем не хотите? Совсем не хочу. Да почему же? Вот потому же. Это я не понимаю. Все очень просто. Оно после купания-то лучше бы. Само собой, что лучше бы, но где взять-то? Ну, потрудитесь, окунь Савельич. Ой, его. Да не окунь, а карп. Нечто у клюшницы попросить. Вот, попросите, да. Попросите и принесите к нам беседку. А? Ну уж постараюсь для вас. Ну постарайтесь, налим совет. Аркашка, весело подпрыгивая, направляется к беседке. Шут гороховый, а! Да откуда же его вывезли? Из каких таких земель? Ну, это должно быть издалека. Вот это комардин. Ну, это не то сказать, ведь образование. А здесь что? Одно слово лес. Слева из-за дома выходят Восьмибратовый, отец и сын. Вам что? Вам барыня любопытно видеть, любезнейшая. Дожидайтесь своего термина, когда вас позовут. Да чудак-то, у нас тетенька дела. Нужда нам велика до ваших дел. Да нельзя же помилуйте. Ну куда же вы летите? Ну а ты все-таки поди, доложь, попробуем. Да как вы говорите доложить? Коли заняты с полковником. Племянник их приехал. Полковник? Ну разумеется, полковник. 15 лет не видать. Что, надолго? А зачем ему надолго? Зачем приехал? Строги. Да, само собой, а то как? О чем еще говорить? Да. Какое звание? Возьмите себе в ум. Ну пущай их, а ты все-таки в свое время. Да. Учи мне тут еще. Восьмибратовы уходят, за ними карп. На террасе появляются Буланов и Несчастливцев. Дала у меня сестренка, братица. Да. Женись, братец, женись. Вы одобряете? Да нет, что за дело? Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно. Значит, хорошо. Прошу вас полюбить меня. Да на что тебе моя любовь? Что вы не врач пол? Все-таки. А разве наследство ждешь? Ну, жди, братец, жди. А ты знаешь что? Ты подыграйся к тетке, она женщина богатая. Молод еще ты, а впрочем, как знать, эти способности рано открываются. Умеешь? Умею. Браво! Где же ты научился в такие младенческие годы? Чему? Обыгрываться, братец, угождать, ползать-то. Нужда научит. Нужда? О чем ты ее знаешь, эту нужду-то? Ну а как же мне не знать? Я ведь в жизни очень несчастлив. Здор, не верю, ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать и подлечить не умеет. Чем ты несчастлив, говори? Во-первых, мне папенька мало наследства оставил. А тебе сколько надо? Хотя бы 1000-2-3 десятин земли или деньгами 1040. И ты был бы счастлив? Ну, немного себе, братец, надо. Да, ну точно, что немного. Но можно жить порядочно. Ну подожди, братец, я тебе больше оставлю. Вы нарочно. Ну вот еще. А еще какое несчастье у тебя? Учением несчастье. Я даже гимназию не кончил. Уж ты, братец, меня извини, сделай милость. В чем же? Ну, в этом я тебе помочь никак не могу. Да. И рад бы, да и не могу. Да ничего, помилуй, это и не надо. А-а-а. Были бы деньги. Маменька говорит, что у меня ум не такой, он не для учения. Какой же? А практическое. Ну, благодари Творца, что хоть какой-нибудь есть. Да. А то часто бывает, что и никакого нет. Да и это ничего. Было бы земли побольше, да понимать свой интерес помещи, а то можно без ума прожить. Да оно и лучше, голове легче. А, это... Так ума у тебя нет? Ну, хоть папиросы есть. Тоже нет. Чего ж ты, брат, смеешься? Да ты куришь или нет? Да я курюсь, и папиросы есть. Только вон райспалны идут, а при них я себе этого никогда не позволяю. Несчастливцев взволнованно смотрит на двери. Из дома медленно выходит Гурмышская, прижимая к глазам кружевной платок. Я в тебя никак не узнал! Ты так изменился! Благодарю тебя, что меня не совсем забыл. А мы тебя вспоминали тут чуть не каждый день. Могу ли я забыть вас? Вы не знаете моего сердца. Я помню вас, помню и буду помнить. Знаю, мой друг, знаю. И благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как четками, Геннадий. Когда я посылал эти четки, я думал, добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. О, помяни меня в твоих святых молитвах. Поминаю, мой друг, поминаю, поминаю. Геннадий, а так я сейчас забываю спросить тебя, судя по твоему платью, ты уже не служишь в военной службе? Нет, плохо здоровье, плохи силы, враг не грозит. Но если, о, мне по душе кровавые потехи. Но я не думаю, чтобы ты мог жить без дела. Ты, вероятно, только переменил службу, да? Переменил. И ты доволен своим положением, да? Моя служба, тетушка, по мне. Я доволен и мной довольны. Ты в отпуске, да? Нет, я проездом. Захотелось отдохнуть. Ну, очень рада, что догадался навестить меня. Тебе удобно в беседе? О, не беспокойтесь. Сударыня, Восьмибратов давно дожидается. Ах, боже мой, я и забыла совсем, что велела приходить ему пораньше. Позови его сюда. Не хочешь ли погулять по окрестностям? Вот Алексей будет тебе товарищ. Пойдем, брать беседку. Идемте. Гурмышская уходит в дом. Несчастливцев и Буланов идут по дорожке вглубь сада. Снова появляются Восьмибратовы. Из дома навстречу им выходит Гурмышская со шкатулкой в руках.